17 апреля 1908 года. Заголовки ряда европейских и болгарских газет. Германская Берлинер Тагенблат. Война на Балканах неизбежна. С кем быть Германии, с Турцией или с Россией? Французская Эко де Пари. Война на Балканах. Сербы и болгары готовятся разделить наследство больного человека Европы. Британская Таймс. На Балканах звучат воинственные фанфары. Наследный принц Сербии призывает к нападению на соседей. Российско-русские ведомости. Балканы будут свободными. Многовековой гегемонии Османской империи настает конец. Российское новое время. Сербский принц призвал к славянскому единству. У России, Сербии и Болгарии одни и те же друзья и одни и те же враги. Болгарская Державин Вестник. Сербский наследный принц призывает Болгарию скорее объявить независимость. Болгарское земледельческое знамя. Сербский принц спрашивает, разделит ли князь Фердинанд судьбу сербского короля Александра Обреновича. Болгарская камбана. Наследный принц Сербии говорит, все болгарское должно быть болгарским. Болгарская болгарская армия. Князь Фердинанд – марионетка в руках европейских держав. Союз с Российской империей и Сербским королевством – вот залог счастливого будущего Болгарии.